Глава 41. Гедеон сел на виниловый табурет в круглосуточной закусочной и заказал кофе, яйца пашот, картофельные оладьи, тост и мармелад. Пышная официантка в униформе из 50-х годов, приняв заказ, ушла, напевая арию. «Вам бы на оперную сцену», — бросил он ей вслед рассеянно. Она оглянулась с безмятежной улыбкой. «Я как раз оттуда». Нью-Йорк, Нью-Йорк. Но благодушствовать не получалось. Он не мог пошевелиться. «Надеюсь, парень с этого рентгеновского снимка не из числа твоих друзей». А вдруг врач, к которому обратился О'Брайен, ошибся? Так бывает иногда, хотя вряд ли. Что лучше, знать или пребывать в блаженном неведении? Прожить свой последний год, ни о чем не догадываясь? У Гедеона было странное чувство — вот он уже покинул свое тело, перестал принадлежать к миру живых. Все его приоритеты претерпели молниеносную переоценку. Что толку теперь знакомиться с женщиной, заводить семью? Заниматься карьерой тоже ни к чему. Можно курить, преспокойно накапливать в себе холестерин. Все, буквально все утратило прежний смысл. Он отхлебнул кофе, пытаясь стряхнуть странное ощущение. Всему свое время. Еще успею обо всем подумать. Сейчас нужно довести до конца порученную работу. Гедеон заставил себя сосредоточиться на Трокмортонской академии. Он не ошибся, говоря о дивизии частной школы. На сайте учебного заведения нашлись кое-какие важные сведения. Заведение было солидное, тщательно оберегающее информацию о своих учащихся и преподавателях. С другой стороны, слабые места есть у всех. И о слабом месте Академии буквально вопил ее напыщенный лозунг. Красноречивым делает сердце. Ее изъяном было высокомерное себелюбие. На нем можно было сыграть. Теперь требовался план, как злоупотребить этой слабостью. В Академии трудились отнюдь не идиоты. О том, чтобы явиться туда, прикинувшись суперуспешным, полным осознания своей важности, менеджером миллиардерного хедж-фонда, вздумавшего отдать туда учиться собственного сынка, нечего было мечтать. Таких субъектов там видели нередко и успели изучить. На них там уже иммунитет. Прикинуться знаменитостью, выдуманной или существующей? Нет, из-за гугла такие штучки больше не проходят. Тут требуется прямо противоположное — игра на их надеждах, предположениях, а то и предрассудках. В голове у него уже начал созревать план. Недостатком плана было то, что для его осуществления требовалось два человека. Джексон исключалась, она занималась собственной частью задания, к тому же ему не хотелось делить с ней лавры. Для его цели подходила орхидея. Совестно, конечно, снова ее использовать, но цель в данном случае оправдывает средства, и потом разве она не говорила, что ждет его звонка? На соседний табурет взгромоздился клиент со сложным номером Нью-Йорк-Пост. Гедеон разозлился. 3 часа ночи, а ком-то ослу приспичило сидеть с ним чуть не в обнимку. Официантка принесла заказ Гедеона и обратилась к его соседу. Тот заказал кофе и плюшку. Она налила ему кофе, принесла плюшку и удалилась на кухню. «Ах, жизнь!» — промямлил сосед Гедеона, разворачивая газету. Гедеон раздраженно покосился на него и решил не отвечать. «Наверное, у вас проблемы с наличными», — пробормотал сосед, изучая первую страницу. Гедеон почувствовал прикосновение к своей ноге и, посмотрев вниз, увидел, что сосед держит под столом толстую пачку денег. Прежде чем он успел отреагировать, пачка перекочевала в карман его пиджака. При этом сосед не переставал читать газету. Гедеон вскинул голову и вгляделся в его лицо. — Это же Гарса! Старый знакомый, правая рука Эли Глинна Вейс. Гедеон почувствовал изумление пополам со злостью. Все его попытки оставаться невидимым не стоили, оказывается, ломаного гроша. Это очень кстати. — проговорил он, стараясь скрыть замешательство, — а то я уже переживал, что Глин не пришлет своего мальчика на побегушках. Гарсон нахмурился. Его прежняя невозмутимость дала трещину. Это у вас вместо благодарности? Благодарность, уверен, вы знали о ситуации гораздо больше, чем рассказали, вводя меня в курс дела. Я чувствую себя как использованный презерватив. Гарса сложил газету, допил кофе, отодвинул тарелочку с плюшкой, встал, положил на стойку несколько долларов. Вы справлялись с задачей до поры до времени. На вашем месте я бы не ныл, а встревожился из-за того, что мы сумели вас засечь. Если это удалось нам, удастся и кивающему журавлю. И он вышел в темноту, оставив на свету на стойке газету с жирно набранным заголовком «Убийство на Мотт». Жителю Чайна-тауна порвали горло. Ниже красовалась фотография Роджера Мариона.